Маша. Маша вышла из музея и задумалась. Ей уже хотелось домой. Она устала с непривычки, но Андрей сказал, что Хмельченко сегодня заедет на опечатанную квартиру первой жертвы, некой Алины Исачук. И Маша понимала, это ее единственный шанс взглянуть на место обнаружения трупа. Она ничего не сможет там найти, тут и к гадалке не ходи, но зато составит свое мнение о жившей там девушке, и, с трудом переставляя ноги, она спустилась в метро. «Это потому, что ты сегодня еще не ела», — Хмельченко смотрел на нее внимательно, даже слишком. И она понимала причины такого любопытства. Сначала это осенняя история, она не будет об этом думать, точнее, как Скарлетт О'Хара подумает об этом завтра. Потом проходит месяц, в течение которого о ней Маше нет ни слуху, ни духу, и вот, пожалуйста, прелестное видение в квартире жертвы по другому делу. «Я здесь ненадолго», — сухо сказала Маша, отказываясь жестом от предложенного бутерброда. «Этот самый сэндвич, до которого Хмельченко смог добраться только на месте преступления, как ни странно, не казался ей святотатством. В сыщицком убогом, с гастрономической точки зрения обеде, было много общего с этой квартирой». «Неприкаянная», — подумала Маша. «И о доме, и о девушке». Она задумчиво перебирала книги на полках. «Большая разница с кабинетом замдиректора Пушкинки», — усмехнулась она про себя. «Одни слащавые дамские романы, большегрудые красотки в кружевах и мускулистые смуглые красавцы». Романы были зачитаны, и от этой книжной полки тоже тянуло, как сквозняком, тоской. Тоской о другой жизни, других мужчинах, не таких, как здесь, рядом с ларьками за МКАДом. Жертве хотелось настроиться на другой лад, нежели музыка улицы рабочих кварталов. А где отыскать его, этот лад, Алина не знала. «А вы не нашли ничего, связанного с живописью?» — спросила она Хмельченко, и тот, с сожалением, оторвался от бутерброда. «Живописью?» Он сощурил голубой глаз в бесцветных ресницах. «Я тебя умоляю! Да она и слова-то такого не знала!» Маша кивнула. «Да, похоже на правду». Она просмотрела скудный набор одежды в единственном шкафу. Вся из немарких искусственных тканей. Грошовые кофточки, юбочки, брючки. Девушка выбирала одежду ради одежды. Если джинсы, то потому, что нужны были штаны из долго не изнашивающейся ткани, а не от того, что ей на этой неделе захотелось 20-ю пару со стразами под настроение. Внизу шкафа, справа, рядом с разношенной зимней обувью в солевых разводах и почему-то огромного размера, оказалось еще три ящика. Маша рассеянно по очереди их выдвигала. В верхнем хранился комплект постельного белья в размашистых розовых цветах, в среднем — запыленный флакон дешевого парфюма, сломанный карандаш для глаз, тени с блестками и тональный крем. В нижнем ящике лежали лифчики с поролоновыми вкладышами типа «Вандербра» и трусы. Видно было, что их уже перерыли чьи-то неделикатные руки. На секунду задумавшись, Маша все-таки выложила все содержимое на кресло рядом. Хмельченко, перестав жевать, внимательно за ней наблюдал. Она отметила про себя, что нижнее белье у девушки было на порядок выше качеством, чем вся остальная, безжалостно выставленная сейчас на обозрение жизнь. Сама Маша никогда не уделяла чрезмерного внимания этим деталям туалета, и поэтому, нахмурившись, задумчиво смотрела на кружева и полупрозрачный искусственный шелк. «У нее был любовник?» — спросила она у капитана. «Был». Хмельченко одобрительно кивнул. «Дальнобойщик», — лениво протянул он. «Хороший парень, но не наш. Во время обнаружения второй девицы уже недели две, как отдыхал в Геленджике с законной супругой. Маша внимательно на него посмотрела. Хмельченко понял немой вопрос. «Есть показания нескольких свидетелей», и обиженно хмыкнул. «Мы тут до твоего прихода без дела не сидели, знаешь ли». Но Маша уже отвернулась, сложила обратно нижнее белье, задвинула ящик. «Я пойду». «Подвезти?» Без особого энтузиазма предложил Хмельченко. Он явно ее побаивался. «Нет, спасибо». Она открыла входную дверь. «Я на метро». Маша решила, чтобы не делать пересадку, выйти чуть пораньше и дойти до Тверской пешком по бульварам. Во-первых, она уже недели три не была на улице и чувствовала насущную потребность проветрить застоявшийся в спертой атмосфере квартиры мозг. А во-вторых, привычку покупать книги в магазине «Москва» никто не отменял. Воздух был уже холодным, крепким, как антоновское яблоко, и небеса ему подстать. Редкие поздние осенью, голубые-голубые. Маша шла, ничего не видя вокруг, и пыталась вспомнить, кого ей напомнили девушки с эскизов. В них была нега, Энгру вообще свойственная, но Энгр был еще и блестящим портретистом, самым востребованным парижской знатью. А в этих рисунках лицо являлось как раз вторичным. «А что же первично?» — размышляла Маша. И поняла. Первичным было выражение на лице, и позы девушек под это выражение идеально подходили, томные, расслабленные. Маша вздохнула и пропустила людей, выходящих из книжного. Уточнив у молоденькой продавщицы, где можно найти биографии, сразу прошла к нужной полке. Вот из серии ЖЗЛ. Энгр. Жан Огюст Доминик. Еще бы найти альбом с репродукциями. И Маша прошла туда, где продавались альбомы по искусству, но ничего не нашла. Ей повезло только в антикварно-букинистическом отделе. Чуть потрепанный корешок издания родом из 80-х, будто сам лег в руку. Маша мельком взглянула на обложку и вздрогнула. «Ну, конечно! Вот откуда эти позы, это выражение лица! Как же она могла забыть?»